Нет на свете чувства сильнее, чем любовь. Ради нее трус может стать героем, а человек, не знающий грамоты, сложить прекрасные стихи. Коломон увидел впервые Кундуз, когда весеннее солнце оплавляло землю и небо. А душистые травы дышки Кипчак уже поднялись до колен, и ветер из степи нес их пьянящий, полущий аромат. Два верховых тулингита гнали по улицам сарая Коломона. Мастер, как и обычно, весь день провел на строительстве мечети и теперь возвращался в свою темницу. Ромео устал и, несмотря на прикрикивание тулингитов, шел медленно. Его были безразличны красоты весенней ночи и радостное перемигивание звезд во влажном темном небе и призрачное сияние луны, бросающее густые тени на пыльные узкие улочки. Коломон был весь во власти своих дум. Он медленно перебирал все, что было сделано за день. Думал о строящейся мечети. Негромко и тоскливо позвякивали цепи на ногах мастера. Ромей не заметил, откуда вдруг появились две женщины. Они шли навстречу ему, и он, занятый своими мыслями, равнодушно скользнул по их лицам глазами. К звону его цепей вдруг прибавился мелодичный звон серебряных монет, вплетенных в девичьи косы. «Здравствуйте, Агай!» Коломон удивленно поднял голову. Голос был глубоким, ласковым. Ромей смотрелся в прохожих. Лунный свет был ярким и чистым, и он без труда увидел лица женщин. Одно было уже не молодое, со следами былой красоты, другое, наверняка ему принадлежал голос, юное и прекрасное. Глаза мастера не могли ошибиться. Девушка была высокой, стройной, большеглазой. Две тяжелые косы, длинные почти до земли, заброшенные за спину, были вплетены нитки серебряных монет, которые при каждом ее шаге мелодично звенели. «Здравствуйте», — растерянно сказал Ромей. Женщины прошли, а он все смотрел им вслед, пока один из тулингитов не хлестнул его камчой. «Пошли! Пошли!» Коломон двинулся вперед, а перед глазами неотступно стояло лицо девушки, залитое мерцающим лунным светом. Ее шапочка, борик с султаном из птичьих перьев, ее тяжелый кос. Ромею показалось, что он увидел во взгляде, брошенном на него девушкой, восхищение. С этой ночи покой ушел от Коломона, пропал интерес к работе, поблекли и казались дешевой подделкой, родившейся бессонными ночами в его голове орнаменты. Он мог подолгу смотреть на то, что уже было сделано, и огонь неудовлетворенности сжигал его душу. Мастеру казалось, что краски сделались тусклыми, что из его творения ушла жизнь. Так продолжалось долго. Работа на строительстве мечети начала замирать, и все чаще Коломона охватывало отчаяние. Лето подходило к концу. Холодные ветры прилетали на берега Итиля из темных лесов Арусутской земли. Вода в реке сделалась густой, и омуты под обрывами уже больше не просматривались до дна. Печальным и хмурым, как близкая осень, был мастер Коломон. Однажды, как обычно, с первыми лучами солнца Ромей пришел к мечети. То, что он увидел, показалось ему сном. На коне темно-серой масти, в седле, отделанном серебром, сидела девушка, которую он встретил той удивительной лунной весенней ночью. Коломон, не отрываясь, смотрел на нее. Опершись рукоятью камчи из красной таволги на луку седла, она откинула голову в соболином буряке и зачарованно рассматривала узоры на стене мечети. Девушка была так увлечена, что даже не услышала звона цепей на ногах Ромея. А он был поражен ее красотой и остановился, не решаясь сделать шага, чтобы не потревожить, не спугнуть ее. Вдруг озарение, стремительное, как полет стрижа, пронеслось в мозгу Коломона. Теперь он знал, чего ему не хватало и что надо делать. От дерзкой мысли зашлось сердце, но потушить ее, забыть уже не было сил. Мастер знал, на что он решался, знал, чем это может кончиться для него, пленника могущественного Беркехана. И все-таки... «Здравствуйте, сестричка», — тихо сказал он. «Здравствуйте». Секунду вздрогнула и обернулась. Лицо ее залила краска смущения. Она узнала Коломона. «Кто сделал это чудо?» — спросила девушка. «Я». Коломон пристально, не отрываясь, смотрел в лицо Кунду, словно навсегда пытался запомнить ее. «Когда закончите всю мечеть?» Ромей вдруг засмеялся, и на заросшем густой бородой лице сверкнули ровные белые зубы. «Когда прикажешь ты?» Кундус недоверчиво смотрела на мастера. «Так не бывает!» Вдруг резко, решительно тряхнула головой, отчего монеты, вплетенные в черные, как ночь, косы, зазвенели точно серебряные колокольчики. «Сделай это сегодня, прямо сейчас!» «Ты права, так не бывает!» — грустно сказал Коломон. И тотчас же в глазах его вспыхнули сумасшедшие дерзкие огоньки. «Но если ты действительно хочешь, чтобы я быстро завершил работу, приезжай сюда каждый день в это же время!» Кундус независимо пожала плечами. «Зачем?» «Я не могу пока сказать, но ведь ты хочешь скорее увидеть мечеть построенную». Лицо Кундус было спокойным, и Коломону вдруг показалось, что сейчас она хлестнет и находится камчой и ускачет с берега Итиля, навсегда уйдет из его жизни. «Приезжай!» – страстно попросил Ромей. «Это очень нужно. Приезжай, когда весь сарай еще спит, и только рабы принимаются за свой тяжкий труд». Слова мастера таили загадку, но было в них и что-то такое, что заставило девушку поверить ему. Она увидела толстые, тяжелые цепи на его ногах, увидела горящие синие, словно весеннее небо, глаза, и сказала: «Хорошо, я выполню вашу просьбу». С этого дня мастер Ромей словно умылся живой водой. Вдохновение охватило его, и глубокая, тихая радость засветилась в глазах. Кундус приезжала теперь ежедневно. Сердце не подвластно приказу, и с каждой встречи девушку все сильнее тянуло к Коломону. Она еще не знала, что такое любовь, и поэтому не противилась появившемуся в ней чувству. Но однажды Кундус поняла, что полюбила, и ей сделалось страшно. Оказалось, что конь несет ее по самому краю пропасти, а сил усидеть в седле, удержаться нет. Коломон – замечательный человек, великий мастер, но у него другой бог, другая вера. Разве отдадут ее за него? И еще он раб, а это, по законам Орды, не человек. Жизнь раба дешевле жизни скотины. Ни один мусульманин не скажет ей слова одобрения, не согласится мать. Что может быть страшнее, чем нарушить закон предков? Кундус боялась думать обо всем этом, гнала от себя мысли о Ромее, но они приходили незваными и не давали покоя, мешали жить, как прежде, без забот. Девушка вдруг стала догадываться, что ее частые встречи с Коломоном опасны для них обоих. Если кто-то узнает об их чувствах, может случиться беда. Но сердце не хотело знать обычаев предков и звало ее днем и ночью на берег Итиля. Кундус уже и дня не могла прожить без того, чтобы увидеть чудесных орнаментов, созданных руками любимого. Любовь и красота всегда побеждали разум. Она клялась себе не ехать больше к мастеру. Но едва занимался рассвет, Кундус торопливо седлала коня. Она боялась признаться, что уже не может представить себе жизнь без Коломона, этого сильного, порывистого, в движениях доброго человека. Так было и в тот день, когда она приехала к мечети раньше обычного. Солнце еще не взошло, и на берегу никого не было, кроме рабов и стерегущих их турингитов. Кундус легко соскочила с седла, привязала иноходца к тонкому дереву и радостно улыбнулась Коломону. Мастер бережно взял ее за руку и повел к мечети. Роспись одной из стен уже была почти завершена, и строительные леса были убраны. Кундус видела, Ромей чем-то сильно взволнован. Он опустил ее руку, быстрый и стремительный, прошел возле стены, потом отошел от нее на такое расстояние, чтобы можно было одним взглядом охватить ее всю. «Иди сюда!» — позвал он Кундуз. Кундуз послушно подошла и встала с ним рядом. Первые лучи солнца ударили в стену, и сказочной красоты заиграли на ней краски. Десятки раз уже видела она эту картину и в недоумении повернулась к Коломот, не понимая, что он от нее хочет и зачем привел сюда. «Смотри же!» — нетерпеливо прошептал Ромей. «Смотри! Сейчас свершится чудо!» Кундуз смотрела, и вдруг солнце словно сдвинуло свои лучи, потускнели, выцвели краски, и сквозь таинственные узоры орнамента она увидела такое, отчего у нее закружилась голова, и возглас удивления вырвался из груди. Кундуз увидела себя верхом на иноходце. Картина занимала всю огромную стену, и девушка не могла ошибиться. Впервые она видела себя со стороны. Счастливое лицо, гордо поднятая голова с тяжелыми жгутами кос и иноходец, совсем как живой, казалось, готов был ступить с картины на землю. Кундуз невольно сделала шаг вперед, чтобы потрогать увиденное руками, но чудесная картина тут же исчезла, и ничего не было на стене, кроме яркого сияния красок. В растерянности она отступила назад и тотчас же снова увидела картину. Девушка повернула свое лицо к Коломону. Восхищение и мольба были в ее взгляде. «Что это?» — едва слышно спросила она. Ромей положил ей руку на плечо. «Тише, девочка, тише, держи себя в руках. Об этом, кроме тебя, никто не должен даже догадываться». Речь Коломона была торопливо и сбивчива. «Я мечтал сделать такое чудо всю жизнь. Я берег это для будущего. Но появилась ты. Теперь понятно, для чего я просил тебя приезжать сюда каждое утро. Эту картину можно видеть только с этого места и только тогда, когда восходит солнце. Стоит солнцу изменить свое положение в небе, и никто, даже с этого места, не сможет увидеть то, что увидела ты. А лишь великое и доброе солнце, дающее людям тепло и свет, открывает своими лучами невидимые краски, заставляет их явиться миру». Кундуз все еще не могла прийти в себя. «Как же ты сумел сделать такое?» «Нет предела для человеческого разума. Я сделал совсем немного. Открыл одну из тайн ученого, который жил во времена Искандера Двурогова». Коломон вдруг перестал говорить. Прямо к ним шел один из тулингитов, стерегущих рабов. «Я обо всем расскажу тебе после». Ромей своими пронзительными глазами посмотрел в глаза девушки. «Кундуз, я хочу видеть тебя. Сегодня, как только зажгутся первые звезды, приходи к озеру. У меня есть несколько золотых монет, и я куплю эту ночь у стражника. Я буду ждать». «Хорошо, я приду», — тихо, но твердо сказала девушка. Вернувшись во дворец, Берке не велел никого к себе пускать и долго сидел в одиночестве. Мысли о том, что он увидел, не давали ему покоя. Потрясение прошло, и все можно было обдумать, не торопясь. Надо было что-то предпринять. Но что? Коварный Ромей, зная, что мусульманская религия запрещает изображать людей, животных и птиц, все-таки обманул его. Если кто-то догадается о том, что видел сегодня он, мусульмане отвернутся от хана, который позволил Геуру совершить такое святотатство. Мечеть прекрасна, подобных орнаментов и красок ни разу не видел Берке, хотя за долгую жизнь он побывал в землях разных народов. Закралась вдруг мысль, быть может, никто и никогда не узнает, что под орнаментом скрыто изображение человека. Может, не стоит разрушать то, что создал мастер Ромей? Или приказать построить что-нибудь на том месте, с которого открывается тайна? Но сейчас же на смену сомнениям пришла подозрительность. А что, если это не единственный секрет мастера? К Кто знает, что у Геура может быть на уме? Кровь отлила от лица хана, когда он подумал об этом. Нет, выход был один – уничтожить всю роспись, которую сделал на этой стене Ромей, и заставить его подчиниться ханской воле. Перед глазами вдруг поразительно четко и явно появилось изображение красавицы верхом на иноходце. Трудно было поднять на такое руку. Но зачем? Зачем решился на этот безумный поступок мастер? Тулингит намекнул сегодня хану кое о чем, но он только показал голову змеи, запрятав ее тело в воде. Так в чем же все-таки дело? Берке думал о Ромее, а перед глазами стоял образ девушки. Давно не охватывало его сердце волнение и не просыпалось желание обладать юным телом. Можно было бы приказать нукерам отыскать ее и привести сейчас же во дворец, но что-то удерживало хана от этого. Так как же поступить с мастером? Раб осмелился полюбить свободную девушку, юную, прекрасную, как утренняя звезда Шалпан. Хан схватил серебряный колокольчик и затрясся. В комнату торопливо вошел сотник Салимгерей. «Приведи сюда мастера Ромея». «Слушаюсь и повинуюсь, великий хан». Через некоторое время воины с обнаженными саблями приволокли во дворец Коломона и втолкнули его в комнату к хану. «Оставьте нас двоих», — приказал Берке. Воины удалились. Хан долго и пристально рассматривал мастера, словно пытаясь прочесть его мысли. Лицо Ромея было неподвижным и бледным. Крупные капли пота блестели на его высоком лбу. Недобрая улыбка тронула губы Берке. «Рассказывай», — велел он. «О чем, Берке-хан? Начнем хотя бы с того, когда ты закончишь строительство мечети». «Я уже говорил, осенью». «Хорошо. А теперь скажи мне, зачем ты нарисовал на стене эту девушку?» Коломон резко вскинул голову. «Я люблю ее». «Ну а она тебя?» «И она любит». Лицо хана передернулось, но он справился с охватившим его гневом и по-прежнему спокойным голосом сказал: «Разве тебе не известно, что она сосватана?» «Я знаю об этом. Но разве это имеет какое-то значение, если люди любят друг друга?» Дерзость Ромея, его упрямые и смелые ответы бесили Берке. «У вас разная вера. Девушка-мусульманка...» Мастер не спрятал глаз. «Самая великая религия, которой поклоняются люди всей земли, это любовь». Лицо хана побледнело и заострилось. Он не чувствовал, как охватывает его, подступает к горлу знакомое состояние дикой ярости. Стоит только расслабиться, и оно захлестнет его, закроет глаза пеленой кровавого тумана. И тогда... «Ты знаешь, что наша религия запрещает рисовать людей?» Берке с трудом выталкивал слова из сведенного судорогой горла. «Я люблю ее, и у меня не было иного способа выразить это. Она не понимала и боялась моих слов, потому что слова могут лгать». «Дальше?» «Дальше?» «Когда она увидела свое изображение, оно сказало ей обо всем. Кундуз хорошо знает, чем это грозит мне. И если я не побоялся, значит, слова мои не лживы. Я совершил, согласно высшей религии, страшный грех. Девушка узнала, что я люблю ее больше, чем свою жизнь. И она согласилась». В уголках губ хана появилась пена, а узкие глаза превратились в крохотные щелки. «Согласилась?» «Да, она согласилась навсегда стать моей». Коломон вдруг опустился на колени. «Великий хан, в своей жизни я ни разу и никого ни о чем не просил. Ради своей любви я сам встал на колени. Я прошу одного. Мне не нужна свобода, пусть я навсегда останусь рабом. Я построю для вас 1000 прекрасных мечетей, только разреши Кундуз стать моей женой». Рука Берке скользнула к лежащему рядом кинжалу. «А девушка согласится стать женой раба?» «Да, великий хан, она тоже просит вас об этом». «Значит, мечеть закончишь, как обещал?» «Я сдержу свое слово, великий хан». Лицо Берке посветлело. Он позвонил в серебряный колокольчик, и в дверях тотчас появился Салимгерей. «Мы договорились с мастером Коломоном». Губы хана вдруг растянулись в улыбке, но глаза не смеялись. Они были по-прежнему недобрыми и холодными. «Я решил соединить его с девушкой, о которой он говорит, если, конечно, он сдержит свое слово и завершит строительство мечети нынешней осени. Не так ли, мастер Ромей?» «Да!» Коломон всем телом подался вперед. «Теперь слушайте мое повеление!» От лица Берке вдруг снова отхлынула кровь. «За рисунок, который он сделал на стене мечети, наказать его 100 ударами. За желание взять в жены мусульманку повелеваю оскопить его. Все это надлежит сделать в присутствии девушки и всех рабов. Затем, согласно уговору, соединить Ромея с девушкой». Коломон зашатался. Он знал обычаи того страшного мира, в котором жил. Хан Золотой Орды никогда не меняет своего решения. «Лучше вели зарубить меня на этом месте. Зачем мне жизнь?» — хрипло попросил Ромей. «Нет», — властно сказал Берке. «Мне еще нужна твоя жизнь. Ты должен достроить мечеть». Страшная была ночь. Почти 10 000 рабов велел согнать хан Берке на Майдан-хану, главную площадь города. Рабов плотным кольцом окружили конные тулингиты с обнаженными саблями в руках. Коломон, закованный в цепи, стоял на высоком помосте в окружении стражи и был виден всем. По углам помоста пылали огромные, в рост человека, багровые костры, и их пламя тревожными отсветами играло в расширенных зрачках рабов, на узких клинках сабель тулингитов. Ночь словно придвинулась к главной площади города, и небо, черное и тяжелое, опустилось к самой земле и готово было рухнуть на головы собравшихся здесь людей. Два стражника привели кундуз и втащили ее до помоста. Тихий ропот, похожий на стон, пронесся над площадью. Девушка была прекрасна. Бледное лицо, закрытые глаза, похожие на черную волну волосы, разметавшиеся по плечам. «Слушайте! Слушайте! Об этом должны знать все!» — закричал ханский глашатый, огромный, словно отлитый из бронзы монгол. «По повелению хана Золотой Орды, великочтимому Берке, раб Ромей, за то, что испоганил стену мечети, обители Аллаха, наказывается 100 ударами. Палач, высокий худой человек в листьях малахая, надвинутом на самые уши, поднял руку. Тулингиты, охраняющие Коломона, свалили мастера на помост. Раз, два, три. Над площадью, над головами застывших в молчании людей, засвистело, рассекая воздух, лоза. Тишину нарушал только ровный и бесстрастный голос глашатая, читавшего удар. 4, 5, 6. Багровое пламя костров шевелилось над помостом, выхватывая из мрака суровые лица рабов, гневно сведенные брови. Тревожно шевелящихся отсветых кровь раба Коломона казалась черной. 50, 61, считал глашатый. И вдруг пронзительный женский крик взметнулся над площадью. Это был голос кундуз. «Люди! Родные! Спасите его! Ведь это великий мастер Коломон!» Толпа качнулась к помосту, но тут же отхлынула и снова замерла в тяжелом молчании. 90, 91! Падали на головы рабов бесстрастные слова. Тулингиты, подхватив под руки Ромея, поставили его на помост. Кожа на спине мастера висела клочьями. Он истекал кровью. «Слушайте! Слушайте!» — вновь закричал глашатый. «По велению хана Золотой Орды, великого Берке, за то, что неверный Ромей захотел взять в жены мусульманку, девушку-кипчачку кундуз, его надлежит оскопить. Пусть исполнится мудрое решение хана». На помост поднялся мулла в белой чалме. В руках его сверкнул нож. «Сорвите одежду с раба», — Положите его на спину и крепко держите, приказал он Тулингиту. Кундуз зашаталась, уронила на грудь голову. Поднимите голову этой потаскухи, крикнул палач, державшим девушку Тулингитом. Пусть она увидит, как ее будущий муж станет евнухом. И вдруг властный, сильный голос упал в гнетущую тишину. Люди, разве можно терпеть такое насилие? Или вы забыли, что вы люди? Головы всех повернулись на голос. Высокий человек, одетый во все черное, стоял чуть поодаль от помоста. Лицо его было до самых глаз закрыто платком. И никто не смог в этот миг даже подумать, что это был сотник личной охраны Берке-хана Салимгерей. Толпа заволновалась, растревоженно загудела. «Освободить, Ромео! Лучше умереть, чем так жить!» Так в год курицы, 1261 год, в столице Золотой Орды, Сарай-Берке, началось восстание рабов. 3 дня лилась кровь и пылали дома. Хан Берке, укрывшись в своем дворце, вызвал из степи на подмогу Тумены Лашкаркаше Ногая. Рабы упорно сопротивлялись. Они знали, пощады не будет. А потому каждый из них стоил в этом сражении 10 воинов. Каждый дом, каждый глинобитный дувал превратился в маленькую крепость. Обезумевшие, в большинстве своем безоружные люди в ярости бросались на всадников с крыш домов. Теснимые воинами Ногая, рабы укрылись в недостроенной мечети на берегу Итиля. Стрел уже не было, и они разбирали стены, чтобы отбиться камнями и кирпичами. На третью ночь, понимая, что им не совладать с ханским войском, рабы целыми отрядами прорывались в степь, уходили вплавь через Итиль. Страшной была ханская месть. Все, кто остался в живых, Берке велел вывести за город, и воины рубили пленников саблями, топтали конями. Хан торжествовал победу. Но страх, поселившийся в его душе, не проходил. Впервые не где-то в далеком Самарканде или Бухаре подняла голову червь, а здесь, в сердце Золотой Орды, непоколебимо стоявший с тех времен, когда создал ее великий Батухан. Происходило непонятное, и Берке не знал, что ему следует предпринять дальше. Когда свершилась расправа над рабами, хан послал нукеров на озеро узнать, целы ли его лебеди. Велел отыскать мастера Ромея и девушку Кундуз. Лебеди не пострадали во время смуты, но ни Ромея, ни девушки не было ни среди живых, ни среди мертвых. Скрываясь днем в лесных чащах, Коломон и Кундуз с небольшим отрядом беглых рабов шли по ночам в сторону реки Тан. Тан, река Дон.